Агрессивная сущность класса номенклатуры. Рассказывая о внешней политике Советского Союза, номенклатурная пропаганда не ограничивается заявлением, что это политика мира, а обосновывает такой тезис. В обществе реального социализма, разъясняет она, нет классов и социальных групп, заинтересованных в экспансии и агрессии. Ведь это общество рабочих, колхозников, трудовой интеллигенции. Зачем им агрессия? И правда, ни рабочим, ни колхозникам, ни интеллигенции в СССР экспансия и агрессия не нужны, у них совсем другие нужды. Но ведь общество реального социализма состоит не только из этих групп. В нем замаскированный под группу управляющих в составе прослойки интеллигенции скрывается и управляет обществом класс номенклатуры. Можно ли утверждать, что ему экспансия и агрессия тоже не нужны? Чтобы ответить на такой вопрос, надо вновь обратиться к классовой сущности номенклатуры. Основу существования номенклатуры как класса составляет власть, а собственность и привилегии номенклатуры являются следствием того, что она властвует. Прямо противоположно положение класса капиталистов. Основу его существования составляет собственность на капитал, а политическое влияние является следствием обладания капиталом. Каждый господствующий класс стремится укрепить и расширить основу своего классового существования. Капиталисты стремятся к возрастанию своей максимальной прибыли как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Точно так же номенклатура – стремится к возрастанию своей власти, как внутри страны, так и за ее пределами. Классу капиталистов органически присуща экспансия на всех рынках мира, куда он только может проникнуть. Классу номенклатуры столь же органически присуща политическая экспансия повсюду в мире, куда он только может проникнуть. Номенклатура, так же как и буржуазия, является по самой своей сущности экспансионистским классом. Разница состоит, однако, в последствиях. Одно дело, если цель экспансии – продать вам по монопольной цене товары своего производства, другое дело, когда цель – установить над вами свою монопольную власть. Конечно, в своей экономической экспансии капиталисты стараются добиться и благоприятных политических условий для ее развертывания. Точно так же номенклатура стремится использовать расширение границ своей власти для увеличения своей собственности. Однако собственность – это вопрос для номенклатуры второстепенный, ведь главное в номенклатуре не собственность, а власть. Мерой власти определяется и мера номенклатурных привилегий, в том числе присваиваемая номенклатурщикам доля коллективной собственности его класса – социалистической собственности. Есть только две возможности увеличения этой доли для каждого номенклатурщика индивидуально – продвижение вверх по лестнице номенклатурной иерархии, а для всех номенклатурщиков, как класса в целом, возрастание социалистической собственности. Какими путями номенклатура, как класс, может увеличить размер этой собственности? Внутри страны – путем эксплуатации непосредственных производителей. Однако созданная номенклатурой экономическая система реального социализма малопродуктивна. Коренным образом повысить эффективность национальной экономики можно, только заменив эту систему другой. Это для номенклатуры немыслимо, так как противоречило бы главному для нее интересу ее монопольной, ничем не ограниченной власти. Поэтому, прилагая усилия с целью повысить отдачу от эксплуатации трудящихся, размер создаваемой прибавочной стоимости – номенклатура даже близко не подходит к опасной грани, за которой началась бы переделка системы. Ей остается второй путь – внешняя экспансия, распространение своей власти на другие страны и использование их богатств. Вот теперь мы можем ответить на поставленный выше вопрос. Номенклатуре нужна экспансия, а следовательно нужна и агрессия. Путь внешней экспансии не нов в мировой истории, не нов он и в истории советского класса номенклатуры. До революции ленинцы твердили, что дадут полную свободу всем колониям царской России, но еще при Ленине под разными предлогами прибрали их к рукам и превратили затем в полуколонии Национальной Республики Советского Союза. В 1920 году ленинское правительство пыталось захватить Польшу, и в обозе Красной Армии, пересекшей польскую границу, находилось советское правительство Польши, разумеется, с участием бесстрашного рыцаря революции, председателя ВЧК Дзержинского. «Даешь Варшаву, дай Берлин», – заливались песенники первой конармии. «Даешь Европу», – голосили советские писатели. Первый наскок не удался, от Варшавы пришлось отступать, и Ленин обучал советских делегатов, отъезжавших на Генуэзскую конференцию 1922 года, что они едут туда как купцы, а о мировой революции должны помалкивать. Но думать о подчинении чужих стран номенклатура не перестала, только думы эти отливались отныне не в форму кавалерийских атак, а в долголетнее народно-хозяйственное планы. Выше уже говорил